Как изменится моя жизнь, если в ней будут деньги? Мы уже нашли ответы на часть вопросов и разобрали принципиальные моменты на пути к финансовой свободе. Но пока я ни разу не спрашивала вас о конкретных цифрах. Время пришло. Прямо сейчас подумайте и ответьте на вопрос, сколько денег вы хотите иметь, какой суммой вы хотите обладать каждый месяц. Заметьте, я не спрашиваю, сколько вы хотите зарабатывать, потому что таким образом я бы ограничивала вас в способах получения денег. Ведь работать и зарабатывать — это только один путь, но он не единственный. Деньги можно выиграть или принять в подарок, вложить под проценты и иметь регулярный пассивный доход. А по поводу ограничений времени — я понимаю, что мы с вами из разных городов и стран, где принято вести подсчеты дохода помесячно, по часам или опираясь на годовой доход. Ставьте тот срок, который вам максимально понятен. Мне удобнее считать помесячно. Любопытно, что на вопрос «Сколько денег хочешь?» многие отвечают неопределенными словами «Много! Чем больше, тем лучше!» или отшучиваются «Миллион долларов». Нет, так не пойдет. Все это абстракция. Нам с вами важно определиться с конкретной суммой. Ведь для одного много денег — это 150 тысяч рублей в месяц, а для другого — 2 миллиона рублей. Сколько денег вы хотите получать ежемесячно? Но важно указать такую сумму, которую сегодня ваш мозг знает, понимает и воспринимает как реальную. В этом задании не участвуют космические цифры. Давайте обойдемся без миллиона долларов в месяц, если вы еще никогда с такими деньгами не взаимодействовали. Сейчас нам нужны осязаемые цифры из вашей реальности. Есть фраза, которую приписывают королеве Франции Марии Антуанетте. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Как писал Жан-Жак Руссо, этот ответ королевская особа выдала, услышав, что ее подданным нечего есть. Поэтому мы не должны терять связь с реальностью, учитывая контекст сегодняшней жизни. Итак, вы определились с суммой. У каждого она будет своя. Главное, не сравнивайте себя сейчас ни с кем и не стесняйтесь тех цифр, которые честно напишите от руки на листе бумаги. Поделюсь, как я сама размышляла над этим вопросом в самом начале своего пути. Сначала я написала свое желание — 350 тысяч рублей в месяц. Написала и испугалась. Мне эта сумма показалась нереальной, какой-то уж слишком большой. Я подумала, ну как я могу столько зарабатывать? В сутках же всего 24 часа. Я на тот момент получала около 75 тысяч рублей, используя все свое свободное время для работы и воспитывая троих детей. Младшенькой на тот момент был всего годик. Тогда я зачеркнула цифру в 350 тысяч рублей, взяла новую бумагу и крупно вывела 300 тысяч рублей. Сидела, смотрела на эти цифры и думала, спорила даже сама с собой. 300 тысяч — это, наверное, маловато. На все мои желания может и не хватить. Ну а если я оставлю 350 тысяч, как я столько заработаю? Немногого ли я хочу? Вдруг вообще тогда не сбудется? Я смело написала 350 и опять зачеркнула. Вывела 300, но снова почувствовала, что что-то не то. Казалось бы, простое задание — написать цифру своего желаемого дохода в месяц, а я сидела и торговалась сама с собой, спорила со своим разумом, зачеркивала, писала 300, исправляла на 350, потом опять возвращалась к 300. В попытках защититься мозг активно сопротивляется новому, страшному, неизведанному. В какой-то момент я сильно на себя разозлилась. Да сколько ж можно торговаться и ужиматься? В итоге я остановилась на сумме в 350 тысяч рублей в месяц, написала ее большими цифрами на листочке, повесила на видное место. Первое время к ней еще привыкала. Через 2-3 недели мой мозг начал воспринимать эту цифру как нечто нормальное, достижимое и абсолютно реальное в моей жизни. Эта сумма сбылась так быстро, что я была в шоке. Но я не стала останавливаться. Я написала новую цифру, которая на тот момент казалась мне невероятной. 500 тысяч рублей. И снова 2-3 недели мой мозг осваивался с этой цифрой. Сумма казалась слишком большой, но потом она меня уже не пугала. Стала восприниматься как абсолютно реальная. Когда я получала свои 500 тысяч рублей несколько месяцев подряд, я начала чувствовать, что это не предел. Я хочу и готова идти дальше. Я написала 1 миллион рублей. И снова прошла все этапы от отрицания до откуда взяться таким деньгам до полного принятия. Миллион абсолютно достижимо. Здесь сразу хочу отметить, что прописать свою сумму важно не для того, чтобы запустить какой-то магический процесс, а потом лечь на диван и ждать, когда сбудется. Нам с вами необходимы еще и действия, и мы об этом будем много и отдельно говорить. Сейчас же наша задача — подготовиться к деньгам, разрешить себе те суммы, которые еще вчера казались недостижимыми, и понять, а сколько для вас норма прямо сейчас. Написав сумму в миллион, я дошла и до нее. И, честно сказать, на миллионе не остановилась. Я зарабатывала и 5 миллионов, и 10, и больше. Но если вернуться к той точке, когда я спорила с собой, нужно мне 300 или 350 тысяч рублей, и представить, что я там сразу написала бы миллионы, у меня бы ничего не получилось, потому что мой мозг был не готов. Итак, после того, как вы определились с суммой, которую хотите получать ежемесячно, необходимо ответить еще на один важный вопрос. Как изменится ваша жизнь, когда вы будете располагать своей желаемой суммой? В идеале отвечать на все вопросы письменно. Я сама все свои ответы прописываю ручкой на бумаге. Фиксируя мысли таким образом, мы лучше концентрируемся, призываем мозг внимательно отнестись к тому, что пишем. Выбираем из своего мысленного потока самое важное и самое ценное. Письмо от руки отражается и на мелкой моторике, которая задействует большое количество отделов мозга и нервных окончаний. В общем, получается зарядка для мозга и сплошная польза. Мы с вами много будем работать над мышлением, привычками, и очень важно использовать такой инструмент, как ручка с бумагой. Допускаю, что вы будете использовать вариант заметок в телефоне, это тоже приемлемо, лишь бы только не устно, не на диктофон, а обязательно письменно, потому что при этом лучше всего работает мозг. И только так в нашей жизни возможны перемены. Итак, давайте представим, как же изменится ваша жизнь. Возможно, вы рисуете в своем воображении, что новый доход поможет вам перестать готовить дома. Вы будете завтракать, обедать или ужинать в кафе и ресторанах или заказывать готовую еду на дом. Может быть, вы, наконец, займетесь индивидуальными уроками танцев, вокала, рисования, фортепиано, английского или испанского. Что вам понравится? Вы сможете нажать кнопку «Купить» на любимом сайте, когда в корзине лежит все из избранного. Наймете бабиситтера или няню, чтобы иногда отлучаться от детей. Пойдете не к подружке на домашний маникюр, а в салон красоты. Обновите гардероб, позволите себе лазерную эпиляцию и выкинете домашнюю бритву. Купите собаку породы вашей мечты. Станете покупать редкие издания особых книг. Начнете коллекционировать то, что хотели, а может быть, ходить в какие-то интересные места и на мероприятия, да еще и с билетами в первых рядах. Запишитесь на обучение, о котором давно мечтали. Может, получите новую профессию. Записывайте все, что придет вам в голову. А еще представьте, каким будет ваш жизненный график. Во сколько вы будете просыпаться? В какое время суток будете ходить или ездить на все те мероприятия, которые вы теперь сами себе можете позволить? Распишите свой график по дням и часам, конкретно и подробно. Можно продумать по минутам один день вашей мечты. Опишите, какой станет ваша жизнь, когда та сумма, которую вы прописали себе на бумаге, станет для вас нормой. Говоря откровенно, целью этой книги я вижу, чтобы вы не просто улучшили ваше финансовое положение. Я хочу, чтобы вы при этом чувствовали себя счастливыми. Погоня за деньгами не должна стать самоцелью. В идеале во время роста должны быть в гармонии все грани колеса баланса. У меня есть знакомая, которая занимает ведущую должность в крупной компании. Она живет работой, иногда даже ночует там, проводит бесконечное количество времени в решении задач бизнеса. Да, она ценный сотрудник, ею дорожат, очень хорошо платят. Но недавно она мне призналась, что ей некогда тратить заработанные деньги. Она настолько поглощена работой, что на личную жизнь совсем не остается времени. Конечно, в анамнезе там одиночество, отсутствие партнера, очень редкие встречи с друзьями. Коллеги, вот и все ее окружение, которое заменяет ей и родственников, и друзей. Хотели бы вы быть на ее месте? Ведь и правда, можно гореть на работе, зарабатывать много, очень много денег, иметь прокачанную финансовую грамотность, осуществлять все материальные желания, но при этом чувствовать себя несчастным, опустошенным, одиноким человеком. Наша задача не однобокая и узкая, просто иметь много денег и покупать себе все, что угодно. Мы двигаемся к более важной цели — иметь столько денег, сколько мы хотим, но при этом чувствуя себя счастливым человеком. Стремление к богатству, комфорту, наслаждению — это ни в коем случае не желание что-то доказать другим, кому-то понравиться или повысить свою самооценку. Поэтому в какой бы финансовой точке своего пути вы бы ни были, всегда задавайте себе самый простой вопрос. А зачем мне деньги? Пусть он останется с вами и после того, как вы прослушаете эту книгу на протяжении всей жизни. Останавливайтесь и спрашивайте себя, когда чего-то будет хотеться очень сильно. Сила в простом. Этот короткий вопрос правда меняет жизнь, потому что, когда мы с вами честны с самими собой, мы можем избежать огромного количества ошибок, выгорания, опустошения, сократить долгие годы тернистого пути. Я знаю, что перемены происходят в вашей жизни уже сейчас, потому что вы глубоко погружаетесь в себя и добываете ответы на вопросы, которые, может быть, никто и никогда вам раньше не задавал или вы считали их бессмысленными. Поделюсь своими ощущениями и итогами, когда я впервые выполнила задание с желаемой суммой на бумаге и дальше фантазировала, как изменится моя жизнь. Вы, наверное, думаете, что я сразу же почувствовала себя богатой и счастливой, что на руках у меня был подробно расписанный невероятный план моей новой жизни? Согласно плану, я могла бы обязательно высыпаться, ходить на мероприятия, в рестораны, на танцы, записывать песни, снимать клипы, вести свой мегауспешный блог. Нет! Когда я записала свои первые 350 тысяч рублей в месяц, я хоть и стала прописывать свое новое расписание, но оно ничем не отличалось от того, которым я уже жила тогда. Мой мозг наотрез отказывался верить, что моя жизнь может быть другой, что в расписании может быть меньше работы и больше свободного времени. Настолько сильно я была убеждена, больше денег — это работа, умноженная на 10. К тому же у меня дети, в Поэтому, хоть я и заработаю свои деньги, но у меня банально не останется времени на танцы, завтраки с друзьями в кафе, и я не смогу просыпаться без будильника утром. Сначала хотелось впасть в отчаяние. Я же хочу не просто получать больше денег, а изменить качество своей жизни. В это же самое время мне на глаза попалась притча о слоне. Однозначно не случайно. Она многое объяснила. Как-то один человек проходил мимо стойбища слонов и увидел, что огромный слон, который казался невероятно сильным и легко мог бы разорвать любые цепи, спокойно стоял, привязанный за веревку к маленькому колышку. Человека удивило такое поведение слона, и он решил найти его хозяина, чтобы узнать, почему такое мощное животное даже не пытается убежать. Оказалось, что слонят с самого детства привязывают точно такой же веревкой. Пока слон маленький, он пробует 1, 10, 100 раз убежать, но ему не хватает сил. Он понимает, что порвать веревку невозможно, и прекращает попытки. И даже через много лет, уже будучи взрослыми и сильными, слоны продолжают думать, что не справятся и не пытаются пробовать. Точно так же и многие люди бессознательно хранят в воспоминаниях неудачи, негативные установки из детства, в том числе про деньги. Мечтай, не мечтай, не сбудется. Деньги для избранных. Деньги портят людей. Никому нельзя доверять. Это и есть те веревки, которыми люди сковывают свои возможности и не дают себе расти. Я не сдалась. Я продолжила фантазировать о том графике и переменах, которые хотела бы иметь в своей жизни. День за днем я замечала, что мой мозг все меньше сопротивляется. Он перестраивается, становится гибче, больше думает о конечной точке, чем о том, возможно или невозможно до нее дойти. Поэтому и вы тоже продолжайте мечтать от души и ловите. Запоминайте свое состояние свободы и счастья. Представляйте в красках, эпитетах, запахах, мелочах, как изменится ваша жизнь, когда ваш доход превратится из цифры в реальность. С кем вы будете встречаться, общаться, как и где будете жить, какие предметы будут вас окружать, как будете чувствовать себя, какие эмоции испытывать. Каким станет ваш распорядок дня? Поймайте это состояние. Погрузились в него? Что вы чувствуете, когда представляете, что все это сбылось? Обязательно записывайте свои ответы. Не давайте вашему мозгу лениться.